8. Роза совсем забросила учебу. Всю ее поглотила мечта, которую она так долго лелеяла и которая, наконец, стала сбываться. Квартира на Тверской постепенно менялась. Сначала в ней, прямо в середине огромного зала, стояли только одинокое кресло и такой же одинокий, как будто даже грустный торшер. Потом появился ковер, по стилю очень похожий на персидский. Затем стали оживать углы. В одном Роза устроила целую оранжерею, заставив его простыми зелеными горшочными цветами. В другом появилось еще одно глубокое огромное кресло. В третьем — книжный стеллаж до самого потолка. Роза притащила все свои любимые автобиографии и мемуары великих женщин. Каминную полку Роза заставила свечами в форме женских тел и неказисто расписанными вазами. Шторы решила не вешать. Уж очень хорошо смотрелись утепленные деревянные рамы. Казалось бы, все тихо, удачно и хорошо. Но чем больше преображалась квартира на Тверской, тем более буйной и совершенно нетихой становилась Розина жизнь. Будущая языковая студия занимала почти все ее время. Постоянно привозили и устанавливали новую мебель. Роза хотела поспеть до конца декабря, чтобы открыться после зимних каникул. Много сил уходило и на оформление всех необходимых документов. А все оставшиеся для жизни часы Роза тратила на проведение занятий. Ее денежные запасы иссякали, и она хваталась за любую возможность, за любое дополнительное занятие, чтобы как-то обеспечивать себе жизнь и продолжать таскать в квартиру на Тверской красивые мелочи, в которых она находила отражение себя. Само собой разумеется, что на учебу у Розы времени не оставалось. Пару раз Оля говорила ей: «Вы с Аней нашли время, когда прогуливать. Мы сейчас на семинарах и лекциях много работ зачетных и допускных пишем». «Я понимаю, понимаю», — расстраивалась Роза. «Но не могу я сейчас поставить на паузу такую прекрасную возможность». «Просто хоть иногда ходи». Аня тоже это говорила. Но она какая-то совсем странная последнее время. Я боюсь, что у вас обеих могут быть проблемы. И Роза, правда, на следующий день поднялась к первой паре и даже пришла в аудиторию. Но за несколько минут до прихода преподавателя ей позвонили из магазина. Диван, который изготавливали на заказ, был готов, и его могли доставить в ближайшее время. Роза сказала, чтобы привозили сейчас, и убежала с пар. Диван был практически последним штрихом, и ей не терпелось увидеть квартиру во всей ее красе. Еще много времени требовали поиск преподавателей и раскрутка студии в социальных сетях. Преподавателей Роза хотела набрать из своих знакомых толковых одногруппников. Но многие из них уже работали на себя, либо не хотели оставлять стабильную работу ради ее стартапа. Тогда Роза начала искать другие кандидатуры. Часами проводила собеседование и разочаровалась. Мало кто действительно умел обращаться с языком и объяснять его алгоритмы так, чтобы ученик прочувствовал их, а не просто изучил правила. С продвижением дела шли чуть легче. Аня работала в сфере раскрутки соцсетей, много знала и помогала советами. Так, с головой погрузившись в свое дело, Роза окончательно пустила учебу в университете, о котором она когда-то мечтала, на самотек.